Положив подбородок на ствол ружья, прокурор думал, что-то бормотал, что-то вскрикивал, и лицо его было мокрым от слез. «Ну ладно», — сказал он себе, — «хватит. Человеком быть не сумел, а жить гадом ползучим, червем, тараканом? Нет уж, простите». Чтобы совершить задуманное, прежде всего нужно было снять сапог, что он и попробовал сделать, но в это время в уборной послышался надсадный кашель, скрипнула дверь, какой-то человек, подсвечивая себе спичками, вышел наружу. «Кто это?» — испуганно спросил человек. Прокурор молчал. Человек приблизился, и Павел Трофимович узнал в нем своего соседа, военкома Курдюмова. Он был в сапогах и в шинели, накинутой поверх исподнего. «Трофимыч?» — удивился Курдюмов. «Ты что это здесь стоишь? Гуляешь?» «Гуляю», — ответил прокурор хмуро. «С ружьем?» «С ружьем». «Хм, да». Поведение прокурора показалось Курдюмову странным. «Погоды нынче стоят необычно холодные», — пожевав губами, сказал он. «В прошлом году, помнится, я еще на Октябрьскую в гимнастерочке бегал, а теперь и в шинели зябко, а?» Военком зевнул, широко раскрыв рот. Прокурор ничего не ответил. Он стоял, опершись на ружье, и смотрел мимо Курдюмова. Холодная слеза сорвалась с подбородка и покатилась куда-то под воротник. «А все-таки не понимаю, — сказал Курдюмов, — как это люди не сознают необходимости культурного поведения в местах общего пользования? В уборной большое количество необходимых отверстий, а они валят кучи перед дверями и где ни попадя, так что без спичек очень просто можно вступить в какой-нибудь экскремент. Ты, Трофимыч, как прокурор, вывесил объявление, что кто будет злостно срать мимо дырки, будет привлекаться к уголовной ответственности, а? Трофимыч, верно ведь говорю, а?» «Иди на», — сказал прокурор сквозь зубы. «Что?» — не понял Курдюмов. «Иди на, сволочь!» — отчетливо повторил Евпроксеин. «А», — сказал Курдюмов и, втянув голову в плечи, немедленно пошел прочь. «Эй, ты!» — закричал он откуда-то из мрака. «Ты б ружье-то бросил! Нечего с ружьями по ночам!» Но прокурор его уже не слышал. «Пора», — сказал он себе. «Хватит, хватит!» — повторил он, упираясь левым носком в правый задник. «Насладился жизнью, погулял. Спасибо и до свидания!» С трудом стащил сапог, затем, дрыгая ногой, размотал и скинул портянку. Ветер подхватил ее и понес, переворачивая. «Ну вот», — сказал он облегченно, — «а теперь уж дело совсем простое». Опираясь на ствол ружья, он поднял правую ногу и ввел большой палец в дужку спускового крючка. Осталось только шевельнуть пальцем, да, всего лишь шевельнуть пальцем, и все будет тут же окончательно решено. И что удивительно, он не испытывал никакого страха перед настоящим. Он был совершенно спокоен. «Ну, ладно», — сказал он, и, закрыв подбородком ствол, попытался сделать движение пальцем, но ничего не произошло, и прокурор не сразу понял, что его собственный палец отказывается ему подчиниться.